«Значит, ты справился?» Побитые и помятые, Йосихико и Харуто к утру разошлись по домам. Измотанный, Йосихико провалился в постели весь день и лишь на завтра, в воскресенье, подтянулся к обеду в храм Онуси, чтобы встретиться там с Ханокой, волновавшейся о ходе заказа. «Ага, по-моему, даже с ума было полегче». Йосихико присел на каменную ступень и показал Ханоке молитвенник. Поверх имени Такаакаме но Ками, написанного черными чернилами, красовалась красная печать в виде ручья. «Ты ходила в больницу?» Ханока обеспокоенно смотрела на его лицо. Отеки уже сошли, но синяки и царапины пока остались. Йосихико тоже не ожидал, что по ходу заказа придется участвовать в драке. «Да нет, это ведь просто ушибы и ссадины. Хотя семья, конечно, неприятно удивилась». Когда он вернулся вчера побитый, сестренка хмуро спросила, не стыдно ли ему драться в таком возрасте. Мать начала фантазировать на тему того, не поссорился ли он с тайной пассией. Отец поддержал ее молчаливым кивком. «В этой семье хоть кто-нибудь за меня переживает?» Тоскливо подумал Йосихико. Что до Кагане, то он с просонья вообще заехал лапой по лицу спящего лакея. Йосихико был уверен, что Лиз сделал это нарочно. «Наглеешь, Йосихико! Втайне от меня свидание устраиваешь!» Бросил Катара. Он как раз возвращался после уборки, заметил по пути сидящих на ступеньках знакомых и решил подойти. Несмотря на сказанное, лицо Катара сияло и чуть ли не лучилось. «Свидание? Если бы я хотел от тебя что-то скрыть, пришел бы не в этот храм, а...» Попытался возразить Йосихико, но Катара перебил его. «Но ничего, у меня сегодня отличное настроение. По этому поводу я тебя прощаю. Смотри, как прекрасен мир!» Катара раскинула руки в стороны, не выпуская метлы, и запрокинула голову, упиваясь летними лучами. Кагане, чистивший шкуру наверху лестницы, с подозрением посмотрел на него. «Может быть, Ганеги съел что-то не то?» Чудачество Катары и правда заставляло заподозрить нечто подобное. «Чего он кривляется?» Шепотом спросил Йосихико у Ханоки, который определенно был не в своем уме. Обычно он никогда не отыгрывает героя мюзикла. «Я слышала, вчера поймали преступников, которые мусорили в храмах. Ими оказались местные студенты», — тихо ответила Ханока, неловко нагибаясь к уху Йосихико. «Поэтому с утра в храме было чисто». «Неужели поэтому?» Который вытанцовывал с метлой, словно с тростью. Когда у него спросили дорогу, он ответил где-то на треть радушнее, чем обычно. Наверняка бабушки при виде такого священника растают от умиления. «А, вот ты где!» Когда Йосихико проводила взглядом Катара, ушедшего показывать дорогу очередным прихожанам, возле них остановился скутер. «Так и знал, что ты опять где-то здесь ошиваешься. Да еще и на пару с Йосидой-сан. Нечего бездельничать, лакей. Иди принимай заказы!» Разошелся Харуто, сидя в кресле своего железного коня и глядя в избитое лицо Йосихико. «Ты сам-то что тут забыл? Делать нечего». «Мне-то как раз есть чего. У меня полно других дел, так что скажи спасибо, что я потрудился отыскать тебя». Харуто заглушил мотор, снял шлем и уверенным движением вытащил из кармана штанов шелковый мешочек-оберег. «Когда я вчера раздевался, мешочек выпал у меня из кармана. Узел развязался... Высыпались камушки. Я знал, что они там есть, но никогда о них не задумывался. Покажешь?» Вроде бы он рассказывал, что эти камни были очень дороги его бабушке. Харуто картинно кивнул. «В качестве особого одолжения». Шелковый мешочек оказался немного тяжелее, чем ожидал Йосихико. Ханока тоже с любопытством посмотрела на оберег. Йосихико развязал узел, бережно перевернул мешочек и высыпала в ладонь белые камешки размером с ноготь. «Камни». Приглядевшись, Йосихико заметил, что у камней есть как бугристые грани, так и гладкие. Похоже, камни не появились сами по себе, а были раньше частью чего-то. Прожилки на плоских гранях действительно придавали им сходство с древесными щепками. «А, неужели это...» Обронил Йосихико, догадавшись, и посмотрел на Харуто. «Я не могу знать наверняка. Это просто моя догадка». Харуто забрал камни из рук Йосихико и еще раз посмотрел на них. Возможно, когда семья Хацу спустилась с горы, черпак сломался. Тогда они решили разделить его остатки между членами семьи. А может, между ветвями. Позднее камни превратились в обереги, которые передавались по наследству. Наверняка за это время многие потерялись, так что вряд ли их сейчас уже можно собрать, но... Харуто осторожно сжал подарок бабушке в руке. «Ты ведь говорил, что черпак можно узнать наверняка, если поднести его в час Уси в Кагами Иви, так? Значит, я сегодня же...» «Не надо», — мягко остановил его Йосихико, не дав договорить. «Что? Но ведь...» Харуто растерянно моргнул. Он не ожидал, что Йосихико будет против. «Когда такая Каминоками узнает, что честь черпака до сих пор передается по наследству, он наверняка обрадуется». «Ну, то, что не расстроится, это понятно». Йосихико отдал Харуто пустой мешочек и поднялся. Он понимал, что бабушка, сшившая этот мешочек, вложила в работу все свои чувства. «Что если камни не засветятся, когда ты поднесешь их к Кагами Иви? Что если это самые обычные камни? Уверен, что не расстроишься?» Харуто вытаращил глаза. «А ведь действительно, даже черпак не обрадует такая Каминоками так, как обрадовала встреча с наследником крови Додзи. Безусловно, черпак – драгоценное сокровище, с которым у бога связано множество воспоминаний. Но все-таки это вещь, которой суждено однажды истлеть и исчезнуть. Эти камни – не только куски черпака, но и оберег, который сделала тебе бабушка. Пусть им и остаются». Йосихико не знал, настоящие ли это осколки черпака, но не сомневался насчет чувств бабушки Харуто. «Я тоже думаю, что так будет лучше», – тихо согласилась Ханока и посмотрела на Харуто. «Мне тоже кажется, что важнее чувства». «Чувства». Харуто вновь посмотрел на камни. В его мыслях промелькнул образ бабушки, которая вручала их ему со словами, что они наверняка помогут ему в трудную минуту. «Да, пожалуй». Харуто сложил камни в мешочек и завязал его. Затем слегка удрученно посмотрел на Йосихико. «Только не думай, что я послушал только тебя! Меня убедили слова Йосиды-сан!» Йосихико устало выдохнул. «Вот зачем этот парень упирается?» «Ладно, ладно, пусть будет по-твоему. Ну что, Ханока, вот теперь все точно позади. Кстати, я немного проголодался. Сходим куда-нибудь?» Предложил Йосихико, нарочно отводя глаза от Харуто. На самом деле у него не до конца зажил рот, так что пока Йосихико питался только холодной лапшой. Мать, по ошибке решив, что нужен просто холод, приготовила Йосихико холодную лапшу дан-дан. Китайская лапша в очень остром соусе. От нее Йосихико чуть в обморок не упал. «А? Что за... Я сам думал вас позвать! Какого черта ты меня опередил? И вообще, почему ты не зовешь меня?» «О... Хочешь с нами?» «Не то чтобы хочу!» Харуто быстро замялся. Йосихико с трудом сдержал ехидный смешок. У Харуто, в отличие от невозмутимой Ханоки, все эмоции написаны на лице. Йосихико был совсем не против дружить с ним. «Может, холодный удон?» — предложила Ханока, вставая. «Неплохо, одобряю», — согласился Харуто. «А на десерт чего-нибудь сладкого», — продолжил Йосихико и пошел к выходу вместе с Ханокой. «Эй, стоять! Меня подождите!» Харуто бросился следом, ведя скутер за руль. На асфальте плясали июньские лучи. До сезона дождей оставалось всего ничего. Ликбез. Заметки о богах. Часть третья. Семья Хацу. Правда или вымысел? По легенде, давным-давно на землю вместе с Кибуной Аками сошел рогатый чертенок по имени Фукоку Додзи. Он был настолько болтливым, что бог разрезал ему язык. Раскаиваясь за грехи предка, дети Додзи взяли себе фамилию Дзэцу, что означает «язык». Семья Хацу из этой главы – вымысел, основанный на истории о семье Дзэцу. Когда-то храм Кибуны считался побочным святилищем храма Камигама. Однако в эпоху Эда заявил о независимости. Ключевую роль в тех событиях сыграл Дзэцу Садзима, тогдашний глава семьи. Прекрасно разбирающийся в истории храма и старых традициях, Садзима легко побеждал во всех спорах. Несомненно, именно через ту победу семья, названная в честь языка, полностью оправдала свою фамилию. И по сей день в храме Кибоны есть святилище в честь Додзи.